Но не будем отвлекаться. Нужно добыть руку помощи, чтобы открыть камеру в темнице. А лучше сразу все камеры. Подгадав момент, я подошел вплотную к двум серым, что были увлечены разговором. Ошибкой моей было то, что я подбыл камуфляжем, и его поле накрыло и заглушило голос одного из серых, что тут же спровоцировало псевдовоенного, но сделать он ничего уже не успел. Я резко прыгаю вперед, повысив свои характеристики через окно системы, и валю на пол обоих серых, после чего быстрым и четким ударом обеих рук по их головам просто разбиваю их, как спелые арбузы. Оба серых навсегда замолкают. Не думал, что они окажутся настолько хилыми противниками. Быстро обшариваю тела и у военного нахожу что-то похожее на артефакт. Потом буду разбираться с тем, что это и как работает. У второго серого отрываю кисть правой руки. Надеюсь, она будет работать как ключ, и я смогу попасть в комнату с родителями Лизы. Пока возился с этими двумя, услышал, что остальная группа псевдовоенных возвращается назад. Прятать тела времени не осталось, да и смысла нет. Подлетаю к двери и, распахнув ее, тут же бью ногой первого серого в чужой нечеловеческой коже. Получив ногой в живот, он перелетает через перила и падает на самый нижний этаж. Надеюсь, что падение с третьего этажа ему сильно навредит, но пока хотя бы он перестал быть моей проблемой. Не теряя времени, хватаю следующего за голову и резким движением сворачиваю шею. Да, план был именно таков. Но вместо этого я просто срываю с говнюка очередную нечеловеческую кожу, не нанеся никакого вреда ее носителю. Серый, вытаращив свои черные, как тьма глаза, и не понимая, что происходит, не имея возможности увидеть меня под камуфляжем, попятился назад. Столкнувшись сзади идущими серыми, он попытался достать какое-то странное оружие, но не успел. Мой удар с двух ног отправил всех пятерых в непродолжительный полет. Жаль, что только вдоль стены... Но и этого хватило, чтобы я успел подбежать и добить лежачих и ничего не понимающих тварей. Я просто топтал их ногами, как насекомых, не давая возможности подняться. Пять голов друг за другом лопались, как спелые дыни от удара моей ноги по ним. Что-то меня на странные ассоциации потянуло. Организму витаминов что ли не хватает? Нужно будет себя фруктами потом побаловать. Но остался еще один, которого я отправил в непродолжительный полет, и он уже поднимается по лестнице. Слышу, как он кряхтит и явно матерится на своем языке. Видимо, что-то себе переломал, когда приземлялся. Отхожу в сторону и притаиваюсь. Так как камуфляж на мне все еще активен, урод пробегает мимо меня, крепко сжимая в руке странное оружие, лишь мельком глянув на пять трупов своих дружков. Вторая рука у него явно переломана в нескольких местах и сейчас в неестественном сгибе просто висит вдоль тела неподвижной плетью. Не успевает он выбежать в операционную, как я подскакиваю сзади и сворачиваю ему шею. В этот раз все прошло, как и было задумано. Свою маску он, видимо, потерял, когда летел вниз. Ну или сам ее сорвал, когда бежал по лестнице обратно вверх. Ну вот и все. Был противник и нету никого. Даже как-то слишком легко все вышло. Теперь пора заняться тем, ради чего мы тут все сегодня собрались. Снова спускаюсь на последний этаж и подхожу к камере, где на полу лежат израненные Антон и Мария. Прикладываю оторванную кисть серого, которую во время непродолжительного боя запихнул в задний карман своих брюк, к странной панели возле двери. Она снова моргает синим и тут же загорается зеленым. Дверь отъезжает в сторону, хотя никаких механизмов, позволяющих ей это делать, я на ней совершенно не вижу. Видимо, верно, я решил не выбивать дверь с ноги. Здесь точно скрыто что-то еще, кроме сканера ладони. Я захожу внутрь, сняв камуфляж, и приседаю перед женщиной. Проверяю пульс, жива, но без сознания. Переворачиваю ее на спину. Все ее обнаженное тело покрыто синяками и мелкими порезами. В области живота отчетливо виден свежий разрез, который наспех чем-то зашили. Видимо, серый доктор все же успел с ней поработать и что-то из органов у нее вырезать. «Тварь!» – завопила Лиза, но та самая тварь уже была мертва, так что девушке оставалось только шипеть от негодования. Антон был в еще более худшем состоянии. У него полностью отсутствовала правая рука и обе ноги. Причем они явно были небрежно вырваны и раны были наспех чем-то прижжены. Он также был жив, но уже находился на последнем вздохе. Быстро поместив обоих к себе в сознание, наказал ребятам их лечить. От Лизы сейчас толку не было, потому ее успокаивала Алиса. Остальные же начали процесс исцеления. Все, кроме Ифрита. Этот парень с самого моего появления в этом странном месте начал себя как-то подозрительно вести. То он вроде бы что-то помнил, то вдруг нет, то его глаза странного загорались от увиденного тут зверства, то маска пай-мальчика снова появлялась на его лице. Занял процесс исцеления родителей Лизы времени не очень много и по его окончании, и Мария и Антон приняли целый и здоровый вид. Отсутствующие конечности восстановила Брунгильда, просто оторвав от себя несколько щупалец и срастив их с имеющимися обрубками на теле Антона. С поврежденными или вырезанными внутренними органами и приведением щупалец к виду нормальных человеческих рук и ног справилось мое исцеление, которое применил Березов. Отращивать конечности оно так-то тоже может, но это потребует дополнительные внутренние ресурсы организма, которых у Антона сейчас попросту нет. Так что Брунгильда большой молодец. Сама сообразила, что нужно сделать и как. Хорошая и умная девочка. Мне нравится. Хи-хи. Первый шаг к детишкам сделан. Прошептала она себе под нос, уловив мои мысли. Кожа пострадавших людей приобрела здоровый румянец, но парочка пока все еще была без сознания. Навык исцеления специально не стал выводить людей из состояния анабиоза, позволяя им восстановиться как физически, так и ментально. Я бы и дальше наблюдал за происходящим, но меня отвлек голос из соседней камеры. «Эй, ты там, слышишь? Выпусти нас!» — хрипел кто-то, и вот его речь я уже смог распознать. Я поднялся с пола и вышел из камеры, идя на голос. Подошел к камере, из которой тот доносился, и заглянул в окошко. На меня уставилось три пары желтых глаз. Глаз собакоподобных разумных существ. Я приложил культю серого к панели, и дверь камеры снова отъехала в сторону, скрываясь в стене. «Спасибо, человек!» Поклонился мне серошкурый человек-волк. Он несмело вышел из камеры, держа за руку маленького волчонка и, кажется, женщину своей расы. Это оказалась семья. Мужчина, женщина и девочка расы разумных волков. Я отдал мужчине культю серого и велел открыть остальные камеры, где есть живые. Он взял у меня из рук необычный ключ с заметным отвращением, но без разговоров последовал распоряжению. Его женщина и ребенок остались стоять рядом со мной. «Спасибо, дядя без шерсти», – пролепетала малышка, украдкой смотря на меня из-за спины женщины-волка. Женщина-волк также слегка поклонилась, а я лишь кивнул. Спустя примерно час, все пленники были освобождены и вылечены моим навыком. И, к моему удивлению, обычных людей среди них было больше, чем человекоподобных разумных существ. Я было хотел предложить им возвращение в свои миры, но один из людей меня остановил. «Пути назад нам больше нет. Нас всех осудили за одержимость и должны были казнить, но эти твари...» Мужчина на миг замялся. «Эти твари вывезли нас и доставили сюда. Им совершенно никто не мешал это делать». Все разумные закивали головами, поддерживая говорившего. «То есть, подобное происходит не только в мире людей?» Задумался я. На моих глазах людей и нелюдей потрошили как свиней, раздирая буквально на куски заживо. Продолжал тем временем мужчина. «Хорошо, что ты убил этих», — он пнул, проходя мимо, труп одного из серых. «Но это только одна, малая, группа. Лично меня доставили сюда с другого, точно такого же, объекта». «То есть такой комплекс тут не один?» — удивленно спросил я. «Да, точно не один», — уверенно ответил мужчина. «И что вы тогда планируете делать, если не собираетесь возвращаться домой? И что с остальными?» — спросил я, намекая на нелюдей. «Нам тоже некуда больше возвращаться, человек», — пробасил волк уже на всем понятном языке. «Наш мир полностью уничтожен. Мы последние представители своего вида». Обвел он руками несколько своих соплеменников. «И что же, вы все решили остаться здесь? Зачем?» — вновь спросил я, и человек ответил за всех. «Мы постараемся освободить остальных пленных, кто еще выжил, и перебить как можно больше этих тварей. Оружие у нас теперь есть». Покрутил он в руках то странное оружие серых гуманоидов, которое успел подобрать по пути. «Ну или погибнем сражаясь, тогда вам может понадобиться это». Я протянул артефакт, что забрал у псевдовоенного. «Нет, друг, это понадобится тебе, если хочешь покинуть это место», — ответил волк. «Это серф-ключ, без него портальная труба тебя не пропустит через барьер, хотя ты, видимо, и без него как-то сюда попал. Да, по тебе не скажешь, что ты такой же пленник, как мы», — сказал мужчина. «А ты точно не хочешь нам помочь?» — спросил он напоследок. «Нет, прости, мне нужно о своей семье позаботиться», — ответил я, и мужчина понятливо кивнул. Группа выживших вернулась в комплекс, чтобы тщательно его проверить на предмет другого оружия или других камер с пленными, А волк подошел ко мне и прошептал: «Человек, позволь просить тебя еще об одной услуге. Прошу, забери с собой мою младшую сестру и ее дочь. Здесь им не место, а с тобой они будут в безопасности и, возможно, смогут возродить нашу расу, если мы все здесь погибнем». Поклонился волк и не выпрямлялся, пока я не дал ответ. Женщина и девочка смотрели то на меня, то на волка. В конечном итоге я вздохнул и согласился. Ребенку тут точно не место, да и, как оказалось, молодой девушке. В будущем сражении они будут лишь мешать, и неизвестно, выйдет ли у выживших до конца отбить остальных, если еще кто-то вообще тут остался жив. Ну а когда я решу вопрос с новым домом для своей семьи, то, наверное, вернусь сюда и проверю, как тут обстоят дела. И, возможно, заберу всех уцелевших к себе, а это место полностью уничтожу. Пока не знаю как, но точно придумаю. Эти серые гуманоиды не дают мне покоя. Мне кажется, что уже видел их раньше. И эта раса живодеров создана искусственно. Кем-то очень плохим. Кем-то, кого я не могу вспомнить. Кем-то, кого я жажду разорвать на куски, не зная почему. Да и Фрид смотрит на этих существ как-то странно. Будто с любовью. На этих своих мыслях я пристально посмотрел на Викториуса. И Фрид как-то странно на это отреагировал. Он чего-то испугался. Когда волк ушел к остальным обратно в комплекс, я подошел к мохнатой парочке и, активировав навык «Легион», перенес их к остальным. Ребята сразу подлечили и накормили вновь прибывших, ну а я, изучив странный артефакт, нажал неувиденную поначалу на нем кнопку и тут же провалился в, так называемую, портальную трубу. Глава 23. Мир вокруг почти не изменился, стал лишь немного размытым. Я ожидал, что меня сразу бросит куда-то по этой портальной трубе, но вместо этого мне пришлось идти своими ножками по прозрачному мерцающему тоннелю, что вел через весь город, проходил сквозь здания, остовы машин, земную твердь. Когда портальная труба опустилась под землю, вокруг ненадолго потемнело, но я даже не успел сообразить, как стенки трубы начали тускло мерцать, освещая мне дальнейший путь. Сколько времени я шел по трубе, в лишь одной ей ведомом направлении, я так и не понял. Проход, кстати, был доступен в двух направлениях, куда-то вперед и назад, видимо туда, откуда я пришел своими силами до этого. Возможно, тут должны были быть и какие-то ответвления, ведущие в другие миры, но я пока полностью не разобрался с функциями этого серв-ключа, ведь как-то же по этим кротовым норам серые притаскивали разумных из других миров. И что вообще значит это серв? Мир вокруг портальной трубы просто замер. Как я это понял, находясь под землей? Да просто местные обитатели висели неподвижно то тут, то там. Какое-то существо, отдаленно напоминающего крота, размером с человеческого ребенка лет 12, пытаясь прокопать себе путь, уперлась мордой в стенку портальной трубы, состроив при этом расплющенную гримасу. Другое существо, чем-то напоминающее многоножку, только полностью созданную из неизвестного материала, и вовсе разрезало пополам портальным тоннелем. Одна часть существа была слева, а вторая справа. И что удивительно, существо не умерло. Я четко ощущал в нем ток жизненной силы. Тело этой многоножки буквально раздвинуло, проложив через ее внутренности коридор. Полагаю, что когда этот тоннель закроется, существо соберется обратно и продолжит жить, как ни в чем не бывало. Весьма удивительная и очень странная технология, конечно. Кто вообще смог до такого извращения додуматься? Ребята в голове о чем-то усердно болтали с новенькими, что оказались оборотнями и сейчас приняли простой, не мохнатый, вид. Я не вслушивался в их разговоры и просто продолжал идти, всматриваясь в бесконечную даль мерцающего тоннеля. В какой-то момент я отчетливо услышал вопли Фрита. «Да о чем речь, сейчас сам вам покажу». Вскочил он и потянулся рукой к. Что он там хотел показать и кому, я так и не понял. Всего миг и серв-ключ, все это время находившийся в моей правой руке, начал дико вибрировать и накаляться от повышения температуры, при этом излучая яркий красный свет от внутреннего перегрева. «Ты что опять сделал, идиота кусок?» Только и успел проорать Березов, когда стенки портальной трубы начали буквально трескаться. Тоннель наполнился ярким и нестерпимым светом, а серв-ключ в моей руке просто взорвался на мелкие кусочки, забрав при этом с собой и мою руку по локоть. В глазах резко потемнело, а все звуки полностью пропали, включая те, что были в моей голове. Мир перестал для меня существовать. Я снова погрузился во тьму. Пришел я в себя довольно быстро, наверное. Я совершенно потерял счет времени. Вот я нахожусь в кромешной тьме и вот я уже здесь. Лежу спиной на чем-то холодном или мокром. Когда я попытался осмотреться, увидел лишь ту же тьму, что и раньше. Это в моих глазах по-прежнему была тьма, или уже вокруг. В ушах при этом стояло только монотонное шипение. Белый шум заполнял все пространство вокруг меня. Казалось, что я даже могу его физически потрогать. Настолько сильно он давил на разум. В голове моей было совсем пусто. В прямом смысле. Ни мыслей, ни памяти, ни посторонних людей. Почему я вообще думаю о каких-то людях? С чего бы им вообще быть в моей голове? И что такое голова? Да и кто я вообще и где нахожусь? Мне было абсолютно неведомо. Да и, если честно, абсолютно все равно. Несколько минут всматриваясь в темноту вокруг себя, я начал различать легкое мерцание маленьких точек где-то вдалеке. Постепенно они становились все крупнее и крупнее. Кажется, зрение начало постепенно возвращаться. Мерцающие точки вокруг меня увеличивались до тех пор, пока, наконец, не превратились в яркие звезды на ночном небе. Легкий прохладный ветерок начал щекотать мою кожу. У меня что, есть кожа? А что такое кожа? Где-то рядом, кажется, журчала вода. Вода? Что такое вода? Я попытался подняться на ноги и осмотреться, но получилось только кое-как сесть. Голова жутко кружилась и ноги совсем не слушались, как в общем-то и руки. У меня есть ноги и руки, а как ими нужно пользоваться? Несколько минут, а может и часов я просто сидел, наслаждался прохладной летней ночью и смотрел в одну точку перед собой, в точку, где все так же мерцали звезды. Стоп, это же совсем не небо. Я резко мотнул головой и еще раз внимательно осмотрелся. И действительно перед моим взором предстало не звездное небо, а стены и свод пещеры, поросшие каким-то мерцающим мхом. Точнее мерцали то ли цветы, то ли ягоды на этом подобии мха. Я снова попытался встать и в этот раз у меня получилось намного лучше. Кажется, подвижность конечностей возвращается. Опершись руками, что еще были немного ватными, а каменный пол, я перевернулся и встал на колени, потом оттолкнулся и встал в полный рост, слегка при этом покачиваясь. Итак, я определенно в какой-то пещере. Вон там в углу журчит какая-то речушка, что светится бледно-зеленым светом. Оглядевшись вокруг, я увидел еще один источник легкого света. Кажется, это был выход отсюда. К нему я и направился, еле-еле переставляя ноги и шаркая по каменному полу. Добравшись к выходу из пещеры, я поморщился от резко ударившего в глаза яркого, но теплого света. Это был костер, что кто-то заботливо здесь развел. Костер, а что это такое? Что-то очень знакомое, но я никак не могу вспомнить. Добравшись до костра, я плюхнулся рядом с ним и, вытянув руки в сторону огня, начал наслаждаться приятным и согревающим теплом. Всего на секунду я умиротворенно прикрыл глаза и, сам того не заметив, крепко уснул. Мне снился весьма странный сон. Какие-то подростки что-то кричали мне и махали руками. Кто-то сильно тряс меня за плечи. Плакал какой-то мохнатый ребенок, которого обнимала такая же мохнатая девушка. Двое раненых людей с недоумением осматривались по сторонам. Трое одинаковых парней пинали друг друга ногами. Их подбадривали девушки и женщины. А, нет, кажется, все было не так. Двое одинаковых парней пинали только одного такого же, а девушки и женщины пытались их разнять. Потом одна из девушек, розоволосая, повернулась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Кого-то она мне сильно напоминает, но совершенно не могу вспомнить кого. «Виктор!» — закричала вдруг девушка хриплым мужским голосом, и все люди посмотрели в мою сторону, а я резко проснулся от сильного пинка в живот. «Эй, пацан, ты кто такой вообще и откуда тут взялся, а?» — басил какой-то мужик с густой рыжей бородой и продолжал меня пинать ногой. Где-то рядом ржали еще несколько таких же мужиков и, кажется, одна или две девушки. Я приподнялся на локте и осмотрелся. Нет, это не девушка, наверное. Не могу понять, да и не важно мне это. Я хочу лишь немного поспать. Что вам от меня всем нужно? Мужик продолжал меня пинать, а я, не обращая на него никакого внимания, продолжал лежать с прикрытыми глазами. Однако мужик был весьма настойчив, и мне все же пришлось открыть глаза и начать подниматься. Когда я полностью выпрямился, встав на ноги, то бородатый мужик начал в прямом смысле дышать мне в пупок. Он что, какой-то карлик? Или в детстве сильно и часто болел и потому совсем не вырос? Етить ты дылда! — пробасил рыжий гном, посмотрев на меня снизу вверх, но пинать меня при этом не перестал. Правда, теперь мог это делать только по ноге, так как выше уже не доставал. Я же фыркнул и махнул рукой, отмахиваясь от него, как от назойливой мухи. И карлик полетел, прямо как тот еж, что птица гордая. А что такое еж? Мужики и девушки, если это все-таки девушки, но я по-прежнему в этом не уверен, что-то завопили и, когда карлик шмякнулся о стену пещеры, вскочили и кинулись на меня, а я просто чихнул и разумных, хотя на них они сейчас не очень-то и похожи, просто раскидала по пещере. Одна из возможных низкорослых девок и вовсе отлетела на первого карлика, придавив его своим телом. Это что, настоящие гномы, дворфы? А что это такое? Они съедобные? Гбияяяу. Выдавил я из себя какие-то звуки, похожие на речь, но кажется, меня никто из присутствующих не понял. Что он несет? Пропищал какой-то низкорослый мужик, что пытался подняться. Или это все-таки была девка? Черт, эти гномы все на одно лицо. Как их вообще отличать? У них у всех чертова борода до земли. Встряхнув головой, я снова попытался заговорить. Кхы, гар, гум, бла, дыш, о, а вот. Но получилось снова не очень, судя по выражению лиц гномов. Да он походу пришибленный какой-то. Может, это детеныш Агра? Заговорил еще один гном. Бром, ты там жив вообще? Обратился он к первому гному, что недавно пинал меня, а теперь лежал под девкой, или не девкой. Сколько нам могут за его печень заплатить? Печень Агра жив в цене сейчас? Да жив, жив. Дрына, слезь уже с меня, хватить на мне валяться. Ворчал он, пытаясь спихнуть с себя тело. Бром, козел, хватит хватать меня за грудь. Возмутилась некто дрына и начала сползать с брома. Не для тебя цветочек рос. Знатно же парень меня приложил. Ох, знатно. Кряхтел Бром, поднимаясь на ноги. И откуда ты только взялся-то? Что у тебя за раса вообще? Вроде и не огр, но и не дворф уж точно. Слишком здоровый. На эльфа тоже не похож. Ушей почти нет и выглядишь не как пирас. Может, ты орк? Да нет. Кожа не зеленая и клыков нет. А еще одежда странная такая. Гном Бром принялся ходить вокруг меня и внимательно осматривать. Благо хоть больше пинать не пытался. Ючелавык, каужатыса, непымнаничика. Продолжал я пытаться говорить. Но как же мне это сложно давалось. Можно я просто продолжу спать? Что еще за человек такой? И язык у тебя такой странный. Ты явно не отсюда. Да, не унимался Бром, расхаживая вокруг меня. Как ты сюда попал-то? Мы же проверяли эту пещеру, прежде чем разбить тут лагерь. Тут никого не было и второго входа сюда нет. А может, он на Сферату? Бром, а? Отойди-ка от него нахрен, а? Он тебя как пушинку откинул, ага. Вон, смотри, он уже клыки обнажил. Сейчас накинется, ага. Твою мать, ага. Ребята, валим отсюда, а? Завопил еще один гном. Хотя нет, этот немного другой. Бороды нет и ступни ног большие, кажется, это полурослик, ага, да не бзди ты, Кромли, посмотри ты на него, он же чуть слюни не пускает, явно дурачок какой-то, махнул рукой Бром на полурослика. Слушайте, а может, он из обители леди демона в страхе сбежал? Спросила другая бородатая девка, не та, что дрына. Я слышала, она таких собирает под свое крылышко. Не знаю, что уж она там с ними делает, но, если леди Димитровский услышит, как ты ее называешь, она тебе точно жесткой трахи сделает, причем прилюдно и по самый локоть. А знаешь, какие у нее длинные руки? Таких, как ты, троих нанизать сможет. Вот и войдет ее кулак тебе в задницу, а выйдет через рот. Ха-ха-ха, заржал еще один гном, что был с седой бородой. Ладно, умники и умницы, что мы с ним-то делать будем, а? Спросил последний гном, у которого борода самая короткая и при этом ярко-синяя. Это как бы наша пещера, и он тут совсем не к месту. Может, еще и из нашего добрачего прихватил? Вон руки какие здоровые. Проверь, как его кармы, Бром. Да кто ж знает, что с ним теперь делать? Фыркнул гном с седой бородой. Не на улицу же гнать. Лютолоки задерут еще. Храни потом. А может, в обитель его тогда отвезти? А? Нам же за него могут награду выдать? А? Спросил полурослик. Кому что, а этому лишь бы денег набрать. Усмехнулся Бром. А ты не подумал, что вместо денег нас самих в обителю прячут, особенно если этот оттуда возбег, а? Передразнил полурослика гном, чтобы никто не узнал, что из обители убегнуть можно, а? Молчишь, а? Вот и молчи, глядишь, за умного сойдешь, ага. Махнул рукой Бром и пошел усаживаться к костру, буркнув через плечо. Ты это, человек, тьфу ты, язык сломаешь, жрать-то хочешь, а? Тьфу ты, привязалось теперь это аканье, чтоб его, харчу, нырною. «Непымно, клыкуте», — ответил я. «Ну садись тогда давай вот сюда». указал рукой Бром рядом с собой на небольшое бревно. «Дрына, давай кроля доставай, чего зависла, жрать охота, что аж живот к спине прирос». Гномка тут же кинулась куда-то в сторону и притащила, так называемого, кроля, что по размеру даже для меня был как крупный кабан. «Кабан, что-то опять знакомое, но не могу вспомнить, что это. Виктор», послышалось мне, и я обернулся, но никого так и не увидел. «Что это за голоса зовут меня? Они же меня зовут, это же я Виктор, ты чего это по сторонам вертишься?» — спросил Бром, разделывая уже выпотрошенного кроля и размещая его над костром. «Послышалась чтота», — ответил я и, кажется, у меня стало намного лучше получаться говорить. «Послышалось». Гном также обернулся и прислушался, но ничего не услышав, фыркнул и продолжил заниматься кролем. «Так это, как ты сюда попал-то, и кто ты вообще? Правда, что ли из обители убег? Не помню, в головы ты, ман, мыслы нет, очнулся уже тут, вышел на свет, а тут вы, в общем так, как-то», — ответил я, а гном аж глаза вытаращил. «Ты говорить, что ли, нормально научился?» — спросил Бром. «Во это да, разумный огр, что ли? Да вроде бы, кажется, вспомнил, как это делать, и не огр я, человек», — повертел я головой. «Да уж, чего только в старых шахтах не бывает», — вздохнул седой гном. «Помнится, дед Рутым мне как-то рассказывал, как тут люди раньше пропадали, твари их какие-то утаскивали, что ли, серые вроде бы, трехпалые, а потом вроде затихло все разом, как и не бывало никогда. Слушай, человек, а ты не серый случаем, а, тьфу ты, кромли, привязалось твое аканье, чтоб тебя лысые из бразды задрали. А ну-ка, человек, пальцы покажи свои на ногах», — прищурился седой. Я послушно снял ботинок с правой ноги и ткнул босой пяткой в морду седого гнома и даже пошевелил пальцами. Гном внимательно присмотрелся и даже проверил рукой. «Хмм, не трехпалый вроде. Ладно, так кто же такой, человек, что за зверь неведомый?» — снова спросил седой. «Кажется, мое имя Виктор, но я в этом не уверен точно», — ответил я, и мой живот заурчал так, что все вздрогнули. «Вот же погонь свинячья», — выматерился Бром. «Чего пугаешь-то, человек ты пещерный, сколько же ты не жрал-то?» «Это не я, оно само получилось, не знаю почему так», — ответил я. «Ладно, на вот, держи». Гном протянул мне запеченную ногу кроля. «Да не торопись, горячая же, ох ешь твою». Я схватил ножку и впился в нее зубами и разом отхватил половину прямо с костью, после чего разжевал и проглотил, а следом забросил в рот и остатки, а затем посмотрел жадными глазами на оставшегося кроля, что продолжал запекаться над костром. «Ты это, ага, нам-то оставь чего, а?» — прошептал неуверенно кромли, боязливо отползая от меня подальше. «Да ладно, раз уж такое дело, дрына, неси еще одного кроля, что ли, а то он и нас так пожрет», — махнул рукой Бром, и гномка снова нырнула куда-то и принесла второго выпотрошенного кроля. «Ты это, Виктор РР», — протянул окончание Бром. «Учти, это последний, больше у нас нет», — указал он на второго кроля. «Точно на сферату, ага», — прошептал полурослик. «Простите», — промямлил я, принимая вторую ножку и закидывая ее в рот. «Хорошо, хоть в этот раз это не курица в пластиковой упаковке». «Что? Что такое курица? Упаковка? Откуда берутся эти мысли в моей голове?» От второго кроля мне также достались две мясистые задние ножки, и я их умял с костями, чем опять заставил гномов и полурослика насторожиться. «Не, ага, ну он точно на сферату, ага, смотри, прям с костями умял, и глаза опять голодным волком смотрит, ага», — поежился полурослик. В процессе поедания кролей Бром куда-то отошел и вернулся с небольшим бочонком и кружками. Откупорив бочонок, он разлил содержимое по кружкам и раздал всем, даже мне. «Ну, жопы с ножками, дернули что ли?» — сказал он и опрокинул в себя содержимое кружки залпом. Все повторили за ним, и я тоже не отстал. Напиток оказался весьма терпким и, кажется, содержал алкоголь. «Что такое алкоголь?» Гномы продолжали пить и болтать о своем. Я же просто сидел и смотрел в одну точку, пытаясь хоть что-то вспомнить. Бром периодически подливал мне этот странный напиток. Я медленно его цедил и, плавая в мыслях, которые можно было пересчитать по пальцам, даже не заметил, что Бром уже лежал в обнимку с пустым бочонком и храпел. Остальные гномы делали то же самое, только с пустыми кружками. И лишь полурослик не сводил с меня осоловевших глаз, иногда вздрагивая от провалов в сон и пытаясь сконцентрировать внимание на мне. Но в конечном итоге он тоже уснул, завалившись спиной на лежащую рядом дрыну. Ночь, если это была она, прошла без происшествий. Я все время пытался хоть что-то вспомнить, ни разу не сомкнув глаза, иногда отвлекаясь на чей-то далекий голос, что звучал будто бы у меня в голове. Гномы храпели, не обращая внимания ни на что вокруг. В соседней пещере журчала вода и что-то, или кто-то иногда шуршал и стрекотал. Наверное, какое-то насекомое, или мелкий грызун. Когда гномы проснулись, то все, как один, обматерили Брома за его вчерашнее пойло. А потом они собрали вещи, затушили почти потухший костер и пошли на выход из пещеры. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Да и они, оказались, не были против этого. Выйдя на свежий воздух, я вновь поморщился от яркого солнечного света. Выход из пещеры, или как ее назвал седой гном, шахты, оказался в густом лесу. Солнце хоть и слабо, но пробивалось сквозь густые ветви, что не могли скрыть яркого света. Гномы гуськом пошли вдоль скальной гряды, а я пошел вслед за ними, как несмышленый цыпленок за гусыней. Пройдя через лес, наша группа наконец вышла на укатанную дорогу. Как пояснил Бром, это торговый тракт, и от него лучше держаться подальше, так как тут часто хозяйничают всякие шабалды и бессовестно грабит честный народ. Ну, сказал он это, конечно, более грубыми словами, но смысл был примерно такой. Кто такие эти шабалды, я так и не понял. И, наверное, так бы и остался в неведении, если бы из-за больших кустов напротив нас не показалась группа тех самых шабалд. Ох-хо-хо, неужели это Бром собственной персоной, да еще и со своими коротышками? И начал потирать руки, точнее лапы, свиномордый представитель шабалд, который, видимо, был их главарем. «А это что за дылда с вами такая?» — перевел он взгляд своих маленьких глазок на меня. «Это...» — обернулся на меня гном. «Да вот племянник от бабушки из деревни приехал, отъелся немного. А ты чего хотел, Тохрым? Дело какое есть? Или просто гуляешь, воздухом дышишь? От бабушки говоришь? Хорошая у него бабушка, щедрая, раз так откормила-то». Всмотрелся в меня названный Хрымом. «Хмм, да, вроде бы даже похож на тебя немного, Бром. Глаза точно такие же наглые, как и у тебя. Хер-хер-хер. Предположу, что так этот свин смеется, а не матерится, но, кто его знает, может, я и ошибаюсь. Ты, видимо, забыл, что за проход по моему тракту полагается платить. И даже не заливай мне, что у вас с собой совершенно ничего нет. Мои люди видели, как вы спускались в мифриловые шахты, да и рюкзаки у вас вон по швам уже трещат явно не от соломы. Я же не могу отказать таким хорошим и честным людям в помощи и допустить, чтобы они надорвались, ведь так, парни?» — обратился он к своей шайке. «Да, босс, все верно, босс, красава, босс, так их, босс, люблю тебя, босс», — заголосили шабалды каждый свое. «Ну вот, видишь, Бром, я же о тебе и твоих людях забочусь. Вот прихватит спину, например, вот у этого вот парнишки», — указал Хрым рукой на Дрыну. «Я вообще-то девушка, урод ты», — фыркнула Дрына. «Ох, ну прости, не признал сразу как-то. Вы ж, гномье отродье, все на одно лицо. Как вы только баб-то своих от мужиков отличаете, или вам все равно кого?» Договорить он не успел. Помешал топор, воткнувшийся ему прямо в лоб. Топор, что не пойми откуда появился в руке Брома, который тут же метнул его в главаря шабалд. Шайка шабалд тут же кинулась в атаку, пока главарь шабалд оседал на землю с тускнеющим взглядом. Но добежать до гномов вооруженные бандиты шабалды не успели. «Что-то привязалось ко мне это слово. Остановка!» — крикнул я и щелкнул пальцами. «Зачем? Совершенно не помню». Нападавшие тут же замерли на месте, причем один из них остался висеть в воздухе, зависнув в прыжке и намереваясь накинуться на Дрыну. Девушка-гном удивленно посмотрела на зависшего в воздухе человека-кабана. «Опять кабан? Что же мне это напоминает? Ну чего уж развесили, обалдуи!» — крикнул Бром. «Добиваем всю эту мразь, пока они не очухались». И достав откуда-то второй топорик, он кинулся на застывших разбойников. Кажется, у Брома есть какой-то магический инвентарь. Так вот откуда он топорики эти постоянно достает. А что такое инвентарь? А у меня он тоже есть. А как его использовать? Хочу. Гномы и полурослик рубили и кромсали застывших врагов. Брызги крови и отрубленные конечности зависали в воздухе неподвижно. Когда гномы закончили расправу над беззащитными негодяями, я вновь щелкнул пальцами. Тела, кровь и отрубленные в процессе драки части тел бандитов тут же упали на землю, по инерции прокатившись вперед. «Быстро осматриваем тела и валим отсюда, пока стража королевы не приперлась», — скомандовал Бром своим гномам и хоббиту. «Ну а ты, Виктор, потом обязательно расскажешь мне, как ты вот это вот все сделал своими пальцами», — обвел он рукой вокруг себя. «Угу, но я не помню, оно само как-то вышло», — ответил я. Гномы обобрали тела, даже не став убирать их с дороги, и быстро двинулись сквозь лес, отдаляясь от торгового тракта как можно дальше. Ну а я опять шел за ними, что мне еще делать, то оставалось. Глава 24. Через лес группа, состоящая из гномов, полурослика и меня, двигалась еще около полутора суток. На ночлег мы ни разу не останавливались. Бром раздал всем какие-то склянки с зеленой слизью. Все, не сговариваясь, ее выпили, включая меня, и всю накопленную усталость тут же как рукой сняло. Ближе к концу вторых суток мы добрались до еще одной пещеры. Только в этот раз она была не заброшена, как та, в которой я очнулся. Вход был надежно укрыт деревьями и камнями, да так умело, что все вокруг создавало вид не искусственного, а вполне естественного пейзажа. Протиснувшись между стволов деревьев и обогнув большой камень, мы подошли к вообще неприметной двери. Если бы в ней не открылось маленькое смотровое окно, я бы подумал, что Бром стучит кулаком в простой камень. На немой вопрос стража, высунувшегося из окошка, Бром протянул какую-то карточку. Человек за потайной дверью внимательно ее изучил, после чего вернул обратно и открыл проход. И, как оказалось, проход был совсем не тут, а в метре левее. Тут оказался лишь пропускной пункт. Гномы все-таки весьма умелые мастера в вопросах строительства, маскировки и ловушек. С чего я это взял, интересно? Внутрь новой пещеры мы вошли гуськом. Проход был довольно узкий, но при этом полуросликам с большими баулами совершенно ничего не создавало неудобств. Казалось даже, что пещера расширяется, пропуская каждого и подстраивается под его рост и ношу. И оказывается, мне вовсе не показалось, потому что, когда настала моя очередь проходить, а шел я, напомню, замыкающим, то вход в пещеру, который изначально по высоте был мне чуть ниже груди, резко изменился и подстроился под мой рост и ширину плеч. Магия, так вот ты какая, а что такое магия? Но не успел я полноценно насладиться невероятной конструкцией, а быть может, это и вовсе был какой-то артефакт. А что такое артефакт? Это вкусно. Лишь переступив через импровизированную арку входа, я только и успел, что ощутить легкое сопротивление и покалывание по всему телу, как перед глазами возникли какие-то буквы. «Приветствую тебя, герой. Пожалуйста, подожди. Идет регистрация в системе этого мира. Я замер на месте, пытаясь понять, что вообще происходит и почему я вижу странные буквы в воздухе прямо перед своими глазами. Ошибка. Обнаружена ранее установленная неизвестная система. Идет получение обновленных данных. Что еще за система такая? И, получается, у меня уже что-то было, но куда и когда? При мне не было никаких устройств или предметов. Данные обновлены. Благодарю за ожидание, герой. Внимание. Тип системы не удалось распознать. Совместимость баз данных не подтверждена. Произвожу повторную синхронизацию. Ошибка. Обнаружены поврежденные секторы системной памяти. Обнаружены системные сбои. Произвожу правку. Герой, ожидайте, пожалуйста. Мне потребуется еще немного времени, чтобы все настроить. Буквы перед глазами продолжали мелькать, а я продолжал стоять, ничего не понимая. Мне даже показалось, что время вокруг остановилось и я перестал дышать. На мгновение мне показалось, что моя душа выпорхнула из тела и я увидел себя со стороны. Высокий темноволосый парень с сильно отросшей бородой, старая одежда, местами разорванная, отросшие и неухоженные ногти на руках. Так вот как я выгляжу. Странно, я почему-то помню себя совершенно другим. Внимание, ошибка 43.5.799 ЙОП, устранена. Внимание, ошибка 47.9.979 ХУ, устранена. Внимание, ошибка 48.10.980 ХФ, устранена. Все системные сбои полностью устранены. Неопознанная система полностью перезагружена. Все утраченные возможности полностью восстановлены. Программа полностью готова к работе. Благодарю за ожидание, герой. Приношу свои глубочайшие извинения за доставленные вам в ходе настройки неудобства. Внимание! Доступ к инвентарю полностью восстановлен. Все умения и навыки разблокированы и работают в штатном режиме. Поврежденные секторы системной памяти восстановлены из архива. База данных обновлена. Синхронизация успешно завершена. Рада приветствовать тебя в мире Фалтор, герой-драконоборец, Витар. Буквы резко пропали, а я, также резко вернувшись обратно в тело, оступился и полетел вперед, шлепнувшись на каменный пол. Шедший впереди меня Кромли обернулся на звук моего шлепка. «Ты чего, а? В ногах запутался, что ли, а? Совсем неумелый, ага, ахахаха!» Заржал он и тут же получил тычок кулаком в живот от дрыны, шедший перед ним и также обернувшийся на шум. «Витар, ты там как, не сильно ушибся?» — заботливо спросила девушка, отчего-то сильно переживая за меня и откуда-то узнавшая мое имя, что только что присвоила мне какая-то система. «Нормально все, просто споткнулся». Приподнялся я на локтях и посмотрел в глаза волнующейся за меня девушки гнома с длинной бородой до земли. «К системе вот подключился». «Не понял, ага, у тебя что, не было системы до этого, а?» — вытаращился полурослик. «Она тут у всех уже давно есть, ага. Ты откуда вообще взялся-то такой бессистемный на нашу голову, а? Да вроде была, но какая-то другая, похоже. Неправильная, видимо, ага», — ответил я, уже окончательно поднявшись и отряхиваясь, хотя никакой пыли тут совершенно не было. «Другая?» — заволновалась дрына. «Другая система? Прямо как в тех легендах, что дедушка Рутым рассказывал». Вытаращила она свои глазки и прикусила нижнюю губу. Правда, из-за густой бороды этого действия было совершенно не видно. «Да ладно тебе, ага. Неужели думаешь, что он тот самый из легенд, а? Ты посмотри на него, ага. Из него такой же герой, как из меня морфийская фея», — фыркнул полурослик. «Идем уже, ага», — махнул он рукой и, обойдя дрыну, двинулся дальше. Свод пещеры при этом расширился и позволил Кромли свободно пройти мимо дрыны, что так и стояла, вытаращив глаза. «Нет, ну подожди», — вдруг очнулась девушка и, поманив меня рукой за собой, развернулась и пошла за полуросликом. «Ведь его магия тогда, на торговом тракте, помнишь, ты же сам видел, что он тогда сделал, в легендах же именно так и описывалось. Придет в мир странный человек и остановит время щелчком своих пальцев, и закончится век тирании королевы и несправедливости. Эф, ага, и польются с неба реки браги отменные жареные окорока, сами окажутся на столах голодных. И что, а? Ничего особенно, ага. Обычные сказки, для простачков, ага», — продолжал фыркать Кромли. «Я же решил вновь щелкнуть пальцами, и у меня в руке тут же появился жареный окорок. Ивана как, однако», — удивился я произошедшему и поспешил спрятать окорок к себе в инвентарь, пока никто его не увидел и не учуял. «Вау, чуешь, окороком жареным запахло», — принюхалась дрына и завертела головой. «Точно тебе говорю, Кромли, это знак. Да тебе просто мерещится уже всякое, ага. Поди, эта дрянная брага Брома в голову ударяет, ага», — фыркун Кромли, продолжая идти дальше, даже не оборачиваясь. Пока мы шли по подстраивающемуся под нас проходу, Кромли и дрына продолжали спорить обо мне и какой-то легенде про героя. Я пытался слушать, но ничего конкретного так и не смог узнать. Когда, наконец, проход закончился и нас в прямом смысле выплюнуло из пасти каменного дракона, и это существо точно было живым, перед глазами предстал огромный подземный город. Город полуросликов и гномов. «Так, подождите-ка. Так вот почему проход мог расшириться. Это что-то вроде живого стража. И если мы вышли из пасти этого стража, то получается, что зашли мы. Нет, нет, нет, нет. Даже думать об этом не хочу», — замотал я головой, отгоняя мысли. В подземном городе было очень оживленно, и населяли его не только гномы и полурослики, как мне поначалу показалось. Тут было много и других разумных рас, и даже пара оборотней вон в лавке со специями что-то покупают. «Офигеть, а это что, настоящая фея? Что это за мир-то такой? Это точно не уровень изнанки? Изнанка? Что еще за изнанка такая? Откуда в России, да еще и в Саратове взялась изнанка?» — удивился я своим мыслям. «Черт, голова уже трещит от всего этого. Последнее, что помню, как пошел после работы в копеечку за хлебом, а потом громкие выстрелы, визг тормозов, чьи-то крики и боль, дикая боль по всему телу». Продолжали мысли заполнять мою голову. Я продолжал смотреть на странный мир вокруг себя чужими глазами и понимал, что тело движется уже само по себе, а мысли в моей голове, они принадлежат уже кому-то другому, чье-то сознание стремительно прорывается наружу, будто отодвигая мое в сторону. «Эй, ага, герой из легенд, ага, о чем задумался, а? Отстанешь, и тебя схватит кикимора и продадут в сексуальное рабство, ага, ахахаха», — выдернул меня из мыслей противный голос Кромли. «Да хватит тебе уже, а?» — огрызнулась на него дрына и, взяв меня за руку, потащила по улице за остальной группой, оставив Кромли ржать над понятной только ему шуткой. Бром с остальными уже заходил в какую-то, кажется, таверну, и дрына поспешила и меня затащить туда вслед за остальными. Когда я вошел следом за девушкой, что так и не выпустила моей руки, то увидел совсем не таверну, которую ожидал. Это была средних размеров комната, в одной из стен которой было большое зарешеченное окно, снизу у которого выдвигался большой ящик, а за окном этим сидел лысый дед-полурослик, только зеленокожий и с длинными ушами. Просто вылитый Сидорович из «Сталкера», блин, и ножку куриную вон точно так же жрет, подумалось мне, а за спиной этого странного персонажа, за его спиной было что-то просто невообразимое. Это был просто огромный склад, сотни, если не тысячи стеллажей, забитых всяким добром, простирались аж до самого горизонта, а между рядов сновали такие же зеленые коротышки. Да это же гоблины. Но как, снаружи это обычное маленькое одноэтажное здание, что это за магия такая? Короче, я в благородство играть не буду, хабар принес, прохрипел лысый гоблин. Принес, принес, ответил Бром, снимая со спины свой здоровенный рюкзак. Садыр, с тебя сегодня двойная оплата, твой заказ попил у нас немало кровушки, еще и артефакты пришлось с собой тащить. Ха, размечтался, двойная оплата ему, поди опять банок консервных насобирал да всякого мусора из зоны 29 притащил, заржал гоблин. У меня таких тут каждый день по сотне штук приходит, хватит с вас и обычной платы. Обычной говоришь, ну тогда остальное добро мы отнесем к Фарна. Думаю, он будет рад обновкам и не зажмет цену, как некоторые. Задумчиво потеребил Бром совою бороду, при этом искоса поглядывая на гоблина. ТЦ, всратое ты гномье дерьмо, прошипел гоблин так, чтобы никто не услышал, но абсолютно все услышали. Ладно, черт с тобой, показывай, что приволок уже. Но сначала кристаллу, ты же принес мне его, да, если не принес, я даже разговаривать с тобой не буду, можешь сразу выметаться отсюда, конечно принес, вот он, достал гном из сумки здоровый зеленый кристалл, в центре которого мерцал синий шарик энергии, и показал гоблину, но так, чтобы тот не смог дотянуться своими маленькими загребущими ручонками, а тот пытался, увидев кристалл, зеленый резко вскочил и плюхнувшись толстым пузом на стол перед собой, вытянул руки сквозь решетку и начал жамкать короткими пальцами со словами «Дай, дай, моя прелесть, дам, дам, когда получу оплату, двойную, хотя знаешь, а давай-ка тройную, ага», зло оскалился Бром, «я же не мог отвести глаз от синего шарика внутри кристалла, казалось, что он зовет меня, сам, того не заметив, я потащил все еще держащую меня за руку дрыну вперед, девушка ухватила меня второй рукой и попыталась упереться ногами, не понимая моих действий, но меня это не остановило. Я вообще не чувствовал какого-либо сопротивления с ее стороны. Мир вокруг потерял для меня всякую значимость. Я продолжал идти вперед и, когда добрался до Брома, то протянул свободную левую руку и взялся за кристалл. Мир вокруг погрузился в нестерпимо яркую вспышку света. Для всех, кроме меня, сила, что была заточена в кристалл, тут же вошла в меня. Синий шарик втянулся в мою ладонь полностью. При этом кристалл остался совершенно целым. Внимание, эссенция получена. Текущий уровень силы 1 из 100. Меня накрыло чувство невообразимой легкости во всем теле. Когда вспышка света померкла и люди вокруг проморгались, дико при этом матерясь, гном и гоблин уставились на абсолютно пустой кристалл. «А-а!» – протяжно завопил гном. «Какого черта это было?» – разозлился гоблин и начал буквально брызгать слюной. «Заткнись!» – я щелкнул пальцами. «Ты купишь все, что предложит тебе этот гном в 10 раз дороже, чем обычно покупаешь и забудешь о том, что мы были здесь сегодня и том, что ты сейчас видел и слышал», — сказал я, находясь в каком-то трансе, как будто кто-то говорил через меня. «Да-да, господин, исполню все по вашему приказу», — ответил гоблин как зомби и вернулся обратно за свой стол. «Приветствую тебя, путник, показывай свой товар», — обратился он к Брому, смотря перед собой совершенно стеклянными глазами. Гном вытаращил глаза сначала на гоблина, потом на меня, но не стал задавать лишние вопросы, а быстро опустошил свою сумку в выдвинувшийся из стены ящик и махнул остальным сделать так же. Когда все содержимое сумок переместилось в ящик гоблина, он задвинул его обратно, быстро прошел глазами по содержимому, что-то прикинул в голове и, открыв сейф справа от себя, достал оттуда пачку купюр, потом еще одну. Еще, и еще, и еще. Когда количество пачек на столе стало равно 20 сотням, он сгреб их в другой ящик, который выдвинулся чуть левее и выше первого. Приятно иметь дело со столь умелыми авантюристами. Буду рад видеть вас в своем магазине снова. Благодарю за сделку и удачи вам в ваших путешествиях. Отчеканил гоблин и замер, как выключенная механическая кукла. Бром не стал медлить и, быстро сложив все содержимое малого ящика к себе в мешок, поспешил покинуть помещение. Остальные ребята молча последовали за ним, также глядя на меня большими глазами, но не задавая никаких вопросов. Дрына же продолжала крепко держать меня двумя руками. Выйдя на улицу, Бром, не останавливаясь, повел нас прочь от лавки и лишь изредка шикал, если кто-то порывался подать голос. Мы прошли торговый квартал насквозь и вышли в жилой район, прошли и его. И, когда добрались почти до окраины этого подземного города, Бром нырнул в еле заметный проход между домами и прошел до самого последнего дома на этой улочке. После чего несколько раз обернулся по сторонам и, приложив какой-то камень к дверной ручке, открыл ее и указал одними лишь глазами, чтобы все заходили внутрь. Никто не стал спорить. Зайдя последним, Бром закрыл за собой дверь, опять поднеся камень к дверной ручке. Мы стояли в полной темноте, пока гном не зажег лучину. При этом его лицо в полной темноте озарилось маленьким огоньком, и мне стало понятно, что меня сейчас просто прибьют, а может быть и нет. Несколько секунд посверлив меня глазами, в которых я так и не смог угадать эмоцию, Бром, подсвечивая себе лучиной дорогу, прошел к соседней стене и дернул потайной рычаг. В полу открылся хорошо освещенный магическими камнями проход. Гном повелел всем спускаться, после чего затушил лучину и повесил ее на место возле входной двери. Спустившись следом за нами, он дернул другой рычаг и проход закрылся. «Живо марш по своим комнатам и чтобы я ни звука слышал!» — скомандовал он своим спутником. «А ты? Ты идешь за мной!» — молча. Указал он пальцем на меня и пошел в конец коридора. Я, понурив голову, пошел следом за гномом, а Дрына так и продолжала держаться за меня. Оттого вошли мы в дальнюю комнату, что была кабинетом Брома, втроем. «Я же сказал по комнатам!» — рыкнул он, заметив, что Дрына висит на мне и не отпускает. В ответ она лишь вытаращила глаза и замотала головой так, что казалось, та просто оторвется и укатится куда-нибудь по полу. Вот ведь нерадивая дочь, вся в своего отца пошла. Хмель тебе пухом, братишка. Простонал гном и устало потер переносицу пальцами. Ладно, садитесь вон туда. Указал он на уютный диванчик рядом с маленьким столиком и, выглянув в коридор и убедившись, что там никого нет и никто не подслушает, запер дверь. Мы уселись. Девушка продолжала держать меня за руку. Я уже чувствовал, как ее ладошки вспотели, но она упорно не хотела меня отпускать. Бром прошел к шкафчику и взял оттуда чайник, три чашки и миску с вафлями. Вроде бы это были вафли, я точно не уверен. После чего вернулся к нам и, расставив все на столике, пальцами нарисовал на чайнике какой-то знак и уселся в кресло напротив. Через пару минут чайник закипел, и Бром разлил его содержимое по чашкам. Взяв одну вафлю и горячий напиток, он откинулся в кресле, закрыл глаза и глубоко выдохнул. Несколько минут мы просто молчали. Бром пил горячий отвар из каких-то ароматных трав в прикуску с медовыми вафлями. Я решил тоже попробовать, а Дрына? Девушка так и продолжала крепко держать меня за руку. Наконец, гном решил заговорить. «Значит, я все же не ошибся, и ты действительно тот самый герой из легенд. Даже не верится, что дожил до того дня, когда это произойдет», — говорил гном, глядя в потолок. «Я молча ел просто восхитительные вафли и запивал их неплохим травяным чаем. Это я готовила», — прошептала Дрына мне на ухо, ну или туда, куда достала из низкого роста, обдав своим горячим дыханием, а я благодарно ей кивнул. «Что ж, значит, пора». Гном поставил пустую чашку на столик и поднялся со своего места. Я вопросительно посмотрел на него, но он ничего не ответил. Лишь хитро посмотрел на Дрыну, что уже полностью прижалась к моей руке, и пошел к другому шкафу. После чего выудил оттуда здоровенный сундук и притащил его ко мне. Поставив его на пол рядом со столиком, Бром открыл крышку и сказал: «Ешь, ешь их все, поглоти все полностью». Я посмотрел в сундук и увидел там целую кучу таких же кристаллов, что недавно впитал в себя в лавке. Сознание меня тут же покинуло, и очнулся я только спустя какое-то время. Дрына и Бром и восхищением смотрели на меня, а я с удивлением читал буквы перед глазами. «Внимание! Вы получили максимальное количество эссенций. Текущий уровень 100 из 100. Поздравляю, герой! До завершения первого этапа эволюции 10, 9, 8. Я в последний раз посмотрел на гномов, что продолжали глядеть на меня с восхищением, и мир вокруг померк, погружаясь во тьму. Я уже давно пришел в себя, но глаза пока решил не открывал. Просто лежал на кровати и прислушивался к тому, что происходит вокруг. Рядом пищали какие-то медицинские приборы. Ощущался резкий и неприятный больничный запах. Я стал медленно открывать глаза, решив все же осмотреться. Вокруг никого не было. За окном была безлунная ночь. Я лежал на больничной койке под аппаратом ИВЛ. Что со мной произошло? Кажется, начинаю вспоминать. Меня грузовик сбил. Да, черт. Значит, все это было просто сном? Или, может быть, я в коме был? Попытался встать, но не смог, так как все тело было полностью в гипсе. Нехило же меня переломало. Как я выжил вообще? Что странно, какой-либо боли или дискомфорта в теле я абсолютно не ощущал. Будто просто лег отдохнуть. Тело было полностью здорово и даже налилось мышцами, которых раньше у меня точно не было. Я был тот еще дрыщ. Что-то в голове подсказывало мне щелкнуть пальцами, и я попытался, но они тоже были в гипсе. Тогда я сделал это мысленно. Меня резко выкинуло из кровати, и я оказался полностью голый, стоя рядом с ней. На койке осталось лежать мое гипсовое изваяние. Будто я как какой-то жук, что сбросил старый панцирь, переродившись во что-то новое. Приборы потухли от энергетического всплеска. Я мельком осмотрел свое тело и остался весьма доволен увиденным. Так, стопы, у меня есть магия, я же сейчас сделал это магией. За дверью послышались торопливые шаги и чьи-то приглушенные крики. Нет, подождите, вы так не можете. Что вообще здесь происходит? Кричала какая-то девушка. Где этот мелкий ублюдок? Где Старков? Он же выжил, да? Орал ей в ответ какой-то мужчина. Мы сделали все, что могли, но он в глубокой коме. Мы не знаем, очнется ли он вообще когда-нибудь. Продолжала пищать какая-то девушка. В коме? Отлично. Вперед, парни. Добейте этого ублюдка. С хрена он вообще такой живучий оказался? Сказал мужчина. Нет. «Подождите, я сейчас вызову охрану, вы не можете». «Ай», пыталась вмешаться девушка, но, кажется, ей помешали. «Да заткнись ты уже, дура, эту тоже в расход, она слишком много видела». Раздался звонкий шлепок ладони по лицу и тело, явно девушки, упала на пол и захныкала. Я напрягся, что там вообще происходит, о ком они вообще говорят, явно же обо мне. «Да, значит, та авария была не случайна и меня пытались убить, а моя мама и сестра, что с ними? На них тоже напали, их убили, кому я перешел дорогу? Это все из-за отца, да, снова из-за него у нас начались проблемы, как мне это уже надоело». От размышления меня отвлек звук передергиваемого затвора пистолета. «Ну уж нет, девочку решили завалить, не в мою смену, уроды. Даже когда я был дрыщ, я мог дать отпор, а уж теперь я вас разорву». Я щелкаю пальцами и облачаюсь в дорогой стильный фиолетовый костюм-двойку, фиолетовую рубашку, лакированные фиолетовые туфли и фиолетовый галстук. Нет, последнее лишнее. Не люблю я эти удавки. Срываю галстук, и он просто растворяется в воздухе. Расстегивая верхнюю пуговицу рубашки, я направляюсь в сторону выхода из палаты. Выношу дверь с ноги, и она, отлетая в сторону, разрезает пополам тело одной из нападавших. О том, что случайно задену девушку, я не переживал. Во-первых, она лежала на полу. Во-вторых, мои глаза видят четкие силуэты всех людей прямо через стену. Ну привет, ребятки. Кто сейчас ответит мне на вопросы, тот скорее всего останется жить и, возможно, даже цел. Хищно улыбаюсь и оглядываю троих выживших головорезов и их главаря, хромого мужчину с дорогой тростью и со шрамом через все лицо. За мной послали пятерых наемников. И судя по тому, как они ощетинились стволами в мою сторону, говорить они не будут. И даже главарь настроен решительно. Что же, жаль, очень жаль, но я все равно узнаю, кто в этом всем замешан. Оружие наемников делает выстрел, но пули просто растворяются в воздухе. Я щелкаю пальцами. Девушка, лежащая на полу, лишь один раз успевает моргнуть, когда все тела напавших просто разрывает на куски невидимая сила. Все вокруг орошает кровью и внутренностями. Никто даже не успевает вскрикнуть. Среди всего этого кошмара стою я, в идеальном и абсолютно чистом фиолетовом костюме. Мои яркие фиолетовые глаза пристально смотрят на аппетитную фигурку молодой медсестры. Я, нежно ей улыбаюсь, подхожу и заботливо протягиваю руку, чтобы помочь подняться. «Привет, золотце. Не запачкалась? Прости, я тут немного насвинячил», — сказал я и снова щелкнул пальцами. Трупы и кровь тут же пропали, как будто их и не было, а выломанная мной ранее дверь встала на свое законное место. Девушка с удивлением посмотрела на меня, оглядела совершенно чистый коридор и боязливо протянула мне свою тонкую ручку. Я нежно взял ее и осторожно помог подняться, боясь сломать эту хрупкую, будто фарфоровую, куколку. После чего провел ладонью по ее щеке, по которой ее сильно ударили и скостовал полное исцеление. Девушка ойкнула и заметно раскраснелась. Виктор Старков, к вашим услугам, юная и обворожительная леди. Я сделал полшага назад и, слегка поклонившись, поцеловал нежные пальчики девушки. Маша, Мария Васнецова, пропищала она, вы невероятно обворожительны, Мария. Самые прекрасные дамы этого мира не смогут затмить вашей неземной красоты. Притянул я девушку к себе и страстно поцеловал в пухлые губы. Девушка обмякла в моих объятиях, и я нежно усадил ее в кресло для посетителей. Все негативные моменты в ее памяти я подтер, теперь она помнит только о моем поцелуе. Ни удара по лицу, ни нападения на пол, ни трупы и кишки в коридоре больше не нагружают ее нежный и впечатлительный разум. Незачем этому нежному сознанию такое видеть. Я щелкнул пальцами и исчез. Спустя мгновение девушка открыла глаза и осмотрелась вокруг. Что? Что это такое было? Кто был этот шикарный парень? Закрыла девушка сове милое личико ладошками. Божечки-ложечки, у меня же обход, Людмила Сергеевна меня убьет. Резко вскочила девушка и, позабыв обо всем, направилась по своим делам. Виктор, приди уже в себя, что с тобой случилось? Кричала Лиза и трясла меня за плечи. Тише ты, голова и так раскалывается. Что произошло, где мы? Стонал я, пытаясь разлепить глаза. Я не знаю. Артефакт взорвался прямо у тебя в руке и тебя закинуло к нам сюда, а ты, блин, умер. Мы тебя еле откачали, захныкала Лиза. А ох ты ж, стонал я, поднимаясь. А где Старков? Где гномы? Какой еще Старков? Спросил Березов. Виктор Старков, он же был там, в больнице. И тот бородатый парень, Витар, кажется, он же был с нами в мире Фалтор. Прохрипел я, оглядываясь вокруг. Ребята недоумевающе смотрели на меня и лишь беззвучно открывали рты. Я продолжал осматриваться. Мы находились в комнате моего легиона, а на смотровом экране было то, что осталось в реальном мире. Последнее, что увидели мои глаза перед взрывом серф-ключа. Нас выбросило на настоящий 9-й слой изнанки. И этот мир был совершенно ни на что не похож. Вы когда-нибудь были в аду? Так вот, кажется, мы сейчас оказались именно в нем. Я заметил, что этого поганца Ифрита нигде не было и никого совершенно не волновало его отсутствие, кроме меня. А еще, я кое-что понял. Те парни, в телах которых я вынужденно оказался, это ведь были. Конец первого тома.